Вряд ли эта гангстерская кинофирма находится на широком проспекте Мел. Скорее, она приютилась на Анаркале или спряталась еще дальше, где-нибудь за стеной. Узкие темные улицы, пропахшие кухней, гниющими фруктами и нечистотами, с миллионами мух в духоте и гамме. Женщины в широких покрывалах, скрывающих их с головы до пят, бредут серединой улицы, и им уступают дорогу точно прокаженным, ибо никакой правоверный не позволит себе коснуться чужой женщины даже случайно. Где-то среди этих сотен тысяч чужих людей живет одинокой пленницей самая прекрасная девушка Индии. Наступает лето, невыносимое в Лахоре с его изнуряющей духотой, а Тиллотама должна вернуться туда. Даяром поклялся, что он не будет более ждать ни минуты. Как только его выпустят, он кинется разыскивать девушку. И свой осенний праздник Онам в сентябре этого года Тиллотама встретит на родном Малабарском побережье. Если его выпустят. А если не выпустят? Или освободят через несколько лет? По какому безумному порыву попал он сюда, в первозданный мрак, будто в самый Тамас, пучину бездеятельной инерции, противостоящей активному началу природы, Прокрити? Да, много столетий бичом Индии был глубокий индивидуализм духовных поисков, ритуалов, путей в жизни. И он, 30-летний образованный человек современной Индии, пошел тем же старинным путем. Там, в настоящей жизни, есть верные друзья, товарищи. Не одинокому, а окруженному друзьями вот как надо было освобождать Тиллотаму. Один Анарендра стоит нескольких человек. А ведь есть еще Сешагири Рао, инженер-химик, автомеханик Арвинд, самые закадычные друзья, и к ним он обратится в первую очередь. Все вместе они разработают план. О боги, он дальше от них, чем если бы был в Америке. С нараставшей тревогой думал Даяром о беззащитности Тиллотамы. То, что казалось грозной силой для поклонника красоты, что могло бы действительно быть повернуто на подчинение и беду мужчины, то у такой девушки, как Тиллотама, оборачивалось великой уязвимостью. Она словно травинка, не может уйти от топчущих ее ног на краю неогороженного сада. Стремление освободиться загорелось в нем с еще большей силой. Обламывая ногти, Даяром царапал засохшую глину, стараясь раскачать плиту-заслонку, чувствуя, что сойдет с ума. Простершись на вогнутом каменном полу, он в тысячный раз старался сосредоточить всю волю, чтобы передать Витаркананде свое безумное желание покинуть темницу, дыша глубоко и медленно. Даяром вкладывал в каждый удар сердца призыв гуру. От сосредоточения воли и размеренных повторений мысли кружилась голова, странное оцепенение ползло вверх по ногам. Художник впал в забытье. Окружавший его мрак исчез. Он лежал в сером сумеречном свете и слышал все повышающийся звенящий звук. Даяром понял, что умирает. Веселое лицо Тиллотамы склонилось над ним. В ее печальных глазах он прочитал бесконечное сострадание.